Наталья Абрамцева. Сказка о вечере. Тебе бывает грустно? Бывает иногда. Чаще вечером. Днем все нормально, столько разных дел, интересных. Но вот приходит вечер, и тут все может быть по-разному. Хорошо-хорошо или грустно. Может быть, это происходит от того, что лучи вечернего солнца порозовеют, и белые-белые розы в саду станут чуть розовыми, а желтые лесные кувшинки как будто изнутри засветятся тихим светом. В розовый вечер хочется рассказывать или слушать добрые сказки и дарить друг другу подарки. Но не все вечера розовые. Бывают лиловые. В лиловый вечер лучи заходящего солнца гаснут быстро. Белые розы окутывает лиловая дымка. Желтые лесные кувшинки перестают светиться и тускнеют. Лиловый вечер становится грустным. Что же делать в такой вечер, как не грустить? Отчего бывает вечер лиловый печальный? Отчего розовый веселый? Я думаю, дело вот в чем. Наденет старый колдун вечер розовый плащ, и розовеет все кругом. И появляются розовые облака, и веселые добрые сказки затевают суматошную игру в чехарду. Наденет старик вечер лиловый плащ, и опускается лиловый туман. И веселые сказки, будто испугавшись чего-то, прячутся в кармашке самых послушных девочек. Ты, может быть, думаешь, что колдун вечер злой, и ему нравится навевать печаль своим лиловым плащом? Ошибаешься. Я расскажу тебе о вечере, и ты поймешь, что он не злой. Вечер, старый колдун с седой бородой, жил в лесу в бревенчатом доме, а вокруг дома был маленький сад. Совсем крошечный. В нем росли только те цветы, что распускаются вечером. Белый душистый табак, ночная фиалка и петунья. Нежная петунья была двух цветов, розовая и лиловая, как плащи у вечера. Днем старый колдун вечер любил работать в своем маленьком саду. У него была помощница, кошка Бланка, белая-пребелая. Поэтому ее и звали Бланка. Ведь на языке волшебников Бланка означает «белая». Бланка была кошкой старого колдуна, и неудивительно, что она научилась у него некоторым колдовским вещам. Старый колдун вечер поручал ей доставать из сундука и приносить один из его вечерних плащей – розовый или лиловый. Бланка – добрая кошка, и поэтому она каждый раз старалась принести добрый розовый плащ. Не хотелось ей, чтобы вечер наряжался в печальный лиловый. Старый колдун заметил это. «Милая Бланка», – сказал он, – «ты очень рассеяна. Ты, видно, забыла, что у меня есть еще и лиловый плащ. Раз он есть, нужно его надевать. Хотя бы иногда, просто порядка ради. Будь добра, принеси, пожалуйста, лиловый плащ». «Ах, повелитель!» — отвечала хитрая и добрая Бланка. «Дело в том, что ваш лиловый плащ — он, видите ли, не совсем в порядке. У него бахрома запуталась». «Надеюсь, завтра он будет готов?» — спрашивал вечер. «Конечно!» — отвечала Бланка и смотрела в сторону. На некоторое время старый колдун забывал о лиловом плаще, ведь ему в сущности было все равно. Но вскоре цвет лиловой петуньи напоминал о себе. И тогда вечер снова говорил «не сердито», потому что он никогда не сердился. «Милая Бланка, что-то я все в розовом и в розовом. Если тебе не трудно, приготовь сегодня лиловый плащ». «О, повелитель!» — отвечала добрая и хитрая Бланка. «Мне совсем не трудно, но вам так идет розовый цвет!» «Ну что ж», — соглашался вечер, — «тогда лиловый приготовь завтра». Бланка грустно повиновалась. Грустно, потому что ей было не все равно. Не любила она, когда люди грустят в лиловые вечера. «Теперь ты знаешь, отчего бывают вечера розовые и лиловые. Если вечером у тебя хорошее настроение, а вода в озере розовая, и розы в саду розовее, чем днем, значит, позаботилась об этом обыкновенная белая кошка Бланка».